Но с центральной нервной системой такой фокус не пройдет. Мозг найденного после восстановления должен был потерять большое количество имевшихся данных. Вообще, восстановление нейрогенеза для высших млекопитающих – это весьма редкий процесс. Перед пробуждением находки Франклин предусмотрительно ввел ему искусственный аналог тимидина, одной из нуклеиновых кислот ДНК, чтобы посмотреть, как обстоят дела с теми самыми зачатками нейронной активности, что удалось засечь. До того, как системы подопытного очнулись и выработали контрмеру против внесенной синтетики, которая не укладывалась в некие стандарты вирусных мозгов, аналог поступил вместе с его собственным тимидином в регенерирующие клетки мозга, а детекторы смогли отследить, в какие именно. Найденный восстанавливал мозг в целом, а не его зоны по отдельности. Его вирусные помощники стремились устранить повреждения, возвращая четкость воспоминания и восстанавливая множество ключевых связей, связанных с двигательным аппаратом, восприятием, зрением, осязанием, дыханием и прочими системами с такой легкостью, словно это была легкая забывчивость, свойственная людям, а не смертный приговор. Создавалось такое впечатление, что вирионы считывали какую-то запись, словно у тела найденного имелась некая область, которая отражала изменения в клеточных структурах. Таким образом, подопытный мог легко исцелять и раны, и разрывы в памяти, поскольку его тело не делало различия между особенностями физиологии и анатомии нервной системы. А сейчас они изучали подопытного уже после того, как он почти целиком проглотил Франклина, и все шло наперекосяк. На одном из настенных сканов Тинпен не видел концентрированные, обособленные участки свежего нейрогенеза, который продолжался до сих пор. Только теперь от чего-то системы найденного действовали с некоторым запозданием. Свежие функциональные нейроны, организованные в сложные структуры и связанные с его старыми клетками, постоянно эту связь обрывали, а вирионы не торопились их латать, выжидали какое-то время, а потом, словно осознав свою ошибку, бросались на помощь. Стирадж услышал по этому поводу несколько общих фраз, произнесенных ни на секунду не отрывающимся от своей работы ланнером, рядом с которым стоял Грей. Оба они находились в сегменте лабораторного оборудования, который примыкал непосредственно к запертому шлюзу блока, куда ни один человек в трезвом уме не сунется без костюма высшей биологической защиты и подобающей огневой поддержки. У доктора Ланнера, который, к слову, являлся гражданином Доминиона, под глазами синели мешки, и Стираджу совсем не улыбалось встревать в международные отношения и объяснять, почему он заморил иностранного подданного недосыпанием до смерти. Видимо, Ланнер решил, что раз с 8 до 12 ожидаются пополнения в научном коллективе и новый экспериментальный объект, то ложиться спать не имело смысла. Теплый прием и регистрация займут не более часа, а потом, если захочется, можно вздремнуть прямо на рабочем месте. Магнитная ловушка выведена на рабочий режим, пробормотал Ланнер. Снимаю защитную блокировку. Зафиксированы пучки нейтральных частиц. Да, теперь у нас есть пробег радиомеченого образца. Все работает в штатном режиме. Грей отвернулся, чтобы проверить показания диаграмм на голографической консоли, и следующие несколько слов ускользнули от слуха Тинпенни. Области никаких непредвиденных осложнений. Хорошо, но давай-ка не будем так резко менять затронутую мной тему, Сэм. Ученый помолчал, ожидая комментариев. Его собеседник не произнес ни слова. Ланнер кивнул, словно ничего другого и не ожидал, и продолжил. Если брать зергов, то внешность одних особей вполне соответствует их назначению и физиологии, другие же, вроде аберраций, кажутся воплощением чьей-то абсурдной фантазии. А этот найденный был, именно что улучшен вирусом. Его системы работают настолько эффективно, насколько мы ему позволяем. И их потенциал еще только предстоит узнать. Это же настолько радикальная перекройка организма, что уму непостижимо. Вопрос остается прежним, он не такой, как зомби, в которых он обратил группу Франклина. Он меньший человек, чем они, в плане физиологии, поскольку они всего лишь изменили свой метаболизм и стали сосудами для инфекций, а их психика оказалась покорежена вирусом. Но мы, при прочих равных условиях, отнеслись бы к этой разумной имитации с большей человечностью, нежели к зараженным. Спрашивается, кто может быть настолько глуп, чтобы определить человека как узкий подвид ДНК приматов? Грей мельком посмотрел на него, а затем сказал, будто и не было вопроса. «Хватит меня так называть, терпеть не могу это свое имя, ты же знаешь». Досадуя без причины, Ланнер спросил. «Ладно, Грей, Так что, по-твоему, является критерием, который бы не позволил ставить определенному типу существ импланты, сажать их в клетку, вживлять им в мозг электроды, замораживать, бить током и облучать? С одной стороны, скучающим тоном ответил ученый, предпочел бы не думать о тех, кого нам сюда доставляют, как о людях. Гораздо спокойнее думать о них как о предметах одноразового использования. К тому же найденный в данный момент времени, такой же сумасшедший выродок, как и то, во что превратились эти бедняги, напарники Франклина. Быть может, в наши моральные критерии входит необходимость их различать, но сейчас для меня они все просто интересная задача по естествознанию. Звучит довольно безнравственно, голос заместителя стал сухим и резким, как хруст ломающегося сучка. Если следующим таким беднягой станешь ты, эй, это и есть биология. Безнравственные вещи в ней всегда наиболее интересны. Отвечая на твой вопрос, тогда я сам стану интересной задачей для своих уважаемых коллег, и мое сознание подобными вопросами уже задаваться не сможет по причине отсутствия такового. Грей наклонился вперед, вперившись в экран сверкающими глазами. К слову о потере самосознания, мне думается, особенности, которые проявились при заражении людей и подопытных животных, то есть реакция зомби, это есть не более, чем побочный эффект. Попав в организм, вирус начинает копировать структуру ДНК носителя, сохраняя ее образцы в экзонах. Эти экзоны внедряются в клетки как обычный вирус. Из них клетка формирует новую, модифицированную структуру ДНК. Изначально вирус имеет образцы улучшенного ДНК первоисточника, то есть находки, исходя из которых штамм 991 и пытается улучшить исходную ДНК. Сильно разнящийся генетический код приводит к интенсивной перестройке организма, что чаще всего приводит к изменению деятельности жизненно важных органов. Штамм, который произвело тело найденного, не был разработан для сторонних пользователей, по крайней мере, на текущий момент. Тогда ты сам себе противоречишь, Ланнер приветствовал идущего к ним директора легким кивком, а Грей скорчил такую физиономию, будто ожидал незаслуженной выволочки. Тогда он не может являться специализированным биооружием. Я повторяюсь, но подопытный был улучшен вирусом, насколько это возможно при человеческой структуре. Он заимствует большую часть структур, зрение, слух, обоняние, кожа, мускулатура, легкие, все изменено в соответствии с тем, чтобы быть готовым к любым неожиданностям. Вирус, в отличие от реакции зомби, не нарушает, но улучшает эффективность метаболизма на порядке. Взгляни-ка на эти светлые следы, доктор Ланнер сосредоточенно склонился к камере своего медишн-пульта и продолжил. Его клетки систем обмена работают с каждым часом все более упорядоченно, как конвейер, координируют свои действия, сверяясь с некими протоколами наносинтеза. Следы, пути передачи питательных веществ. Он перекинул одну из голограмм на общий экран и с воодушевлением подвел итог. Это же прямо как псионное заживление. Как псионик телепатически управляет ходом молекул в своих системах и, таким образом, упорядочивает метаболизм, так и его модифицированные прокариоты-компаньоны удерживают процесс в определенных рамках, хаоса в молекулярных процессах становится заметно меньше, исчезает неопределенность. И возможная скорость деления клеток достигает невиданных высот. Я и не противоречу себе в связи с этими рассуждениями, Грей улыбнулся, на этот раз быстро и, как показалось Тинпенни, нервно. На минуточку, заявлял тогда, что именно из-за этой неприспособленности к конкретным индивидуумам, которая заставляет штамм вместо более продвинутой реакции выдавать упрощенную, он мог быть использован в качестве оружия. Быть может, тот, кто работал с найденным, не видел в нем ничего кроме идеального инкубатора для химерика. Между тем, невероятная недальновидность для того, кто сумел сотворить такой штамм, отрезал Ланнер, переключая свое мнение на Тинпенни. Ночь добрая, директор. Что там с нашим запросом о происхождении материала? Правительство сняло блокировку? Ночь добрая. Нет, агент 3 все еще водит меня за нос, ответил Стирадж, беря в руки голопланшет и сверяясь с расписанием. Сделал все, что мог, и ответ по закону мы сможем получить еще только через 3 дня. Жалость-то какая, притворно вздохнул Ланнер. Еще более будет достойно жалости, если через 3 дня Трей сообщит, что находка была обнаружена не в останках какого-то зловещего разбитого крейсера без опознавательных знаков, а в метеоритной пыли. Не мог ведь он быть занесен из дальнего космоса, Вполне мог, но шанс такого случайного явления я расцениваю как нечто очень и очень малое. Были в эти дни метеоритные ливни, в вероятной области пространства Умаджи, где они могли его раздобыть, кажется, нет. Если же завезли откуда-то издалека, Хаем, прокашлялся Грей, не забудьте, что есть еще одна возможность. Кстати, полковнику Джексону не пришелся по нраву твой отчет, обратился Стирадж к своему вечному источнику головной боли, упрекает в преуменьшении опасности материала. Ну, все правильно, слишком мало народа знает, что был предотвращен конец света, пора наводить панику, бегать кругами и размахивать транспарантами грядет избавление и сделай нас сплоченными десятый, пробормотал Грей. Тинпен не посмотрел налево. На своем рабочем месте сидел Бронский, энергичный подтянутый мужчина средних лет, смотревшийся как ходячая реклама профессии медика. Его комп-пульт показывал голомодели мозга и графики для иллюстрации его активности. Сейчас как раз был тот период, когда пси-эмиттеры, вживленные в кору левого полушария, прогоняли через него стандартные образы. Это был аналог вербального теста на ассоциации. Каждый такой цикл инициировал у подопытного необычно напряженную мозговую активность. Своего рода стресс с его хранилища нейромедиаторов каскадом высвобождали свое содержимое, все разом, а ремонтные верионы тут же принимались за работу, даже если их время выжидания еще не кончилось к этому моменту. Пик на графике, который мог разглядеть Тинпенни, свидетельствовал о параличе стандартной нейронной деятельности. Это, конечно, не шло на пользу подопытному, но Бронскому необходимо было выяснить, в каком направлении он перестраивал свои внутренние связи у поврежденных синапсов. Тинпен не понимал это так, словно организм подопытного отбрасывал костыли, то есть верионы, внезапно обнаруживал, что ноги атрофировались, и тут же вставал на костыли снова, чтобы спустя непродолжительный промежуток времени упрямо попробовать их убрать. Спустя минуту или две его хранилища нейромедиаторов наполнялись до нормального, фактически, выше нормального уровня, и цикл начинался заново. Это была форма эпилепсии, только целиком биохимическая, а не фазово-электрическая, весьма захватывающая и уникальная в своем процессе. Вчера Бронский докладывал, что он достиг прогресса в расшифровке ассоциаций. Мозг найденного в ответ на образы с каждым циклом бесконтрольно выдавал новые пакеты данных. С той же периодичностью, что и восстановление клеток, его мозг загружал каждый раз отличный от предыдущего набор синапсов из разных периодов прошлого в произвольном порядке, и это касалось как воспоминаний, так и управления системами организма. Результат был интригующим: 127 циклов назад подопытный на минуту забыл, как дышать. Причина была неизвестна, ровно как и источник, откуда эти церебральные блоки брались. Ланнер считал, что они в результате сбоя генерировались случайным образом, раз уж организм подопытного все время вырабатывал контрмеры на любое вмешательство. Действительно, зачем лечить симптомы, если можно просто написать патч и перезапустить мозг? А это означало, что найденный, несомненно, обладал рабочим сознанием, или обладал раньше его чистой формой, не пребывающий постоянно в состоянии перекодировки. Жизнь зараженных им сотрудников прошлое и будущее превратилась в пыль. У них рассыпались абсолютно все желания и чувства за исключением тупой звериной злобы на мир и жизнь в любых проявлениях найденный был принципиально другим. Тинпенни он сейчас напоминал живой вопросительный знак, воплощение переменчивости и замешательства. Нус, директор скрестил руки за спиной и кинул взгляд на системы мониторинга экспериментальной камеры. Так как там состояние нашей находки, все так же, неопределенное, ровным тоном ответил Ланнер, отрываясь на пару секунд от окуляров и пробегая тонкими пальцами по панели настроек. Временами бормочет что-то себе под нос описательного характера, разобрать отдельные фразы невозможно, на наши ключевые слова не реагирует. Периодическая потеря сознания, ближе к полуночи его рвало кровью, каскадные повреждения в левом полушарии без изменений, в правом, в синаптических щелях после каждого отключения остаются активные нейромедиаторы, везикулы восстанавливаются только со следующим циклом. Проводимость нервов по-прежнему меняется скачками, так и есть. Ученый отрегулировал изображение следа оставшегося отмеченного атома до тонкой спирали. Но Бронский заверяет, что это совершенно не опасно для процедуры. Вот, кстати, хороший показатель. Пульс подопытного наконец-то стабилизировался. 110 ударов в минуту с минимальным отклонением в ту или иную сторону. Возможно, это соответствует показателям сна для его организма. Найденный, разумеется, не казался спящим, даже в те промежутки времени, когда его мышцы частично расслаблялись, а сам он переставал бубнить себе под нос какую-то околесицу. Нечто подобное Тинпен не чувствовал в детстве, смотря на кошку, которая жила на гидропонической ферме его деда. Спящая на крыльце кошка на самом деле не спит, она караулит зазевавшуюся мышь. А какую жертву подстерегает найденный? Интересно, сейчас он воспользовался бы осознанной неосторожностью ученых, если таковая могла иметь место, или все произошло бы на чисто интуитивном уровне, как выброс макрофагов. Программы фонда Мёбиуса предусматривали применение почти всех питательных средств, известных науке, от таких банальных, как кровяной агар, до специализированных диагностических средств, в том числе для высевания вируса зерга и редкостных инопланетных грибков. Найденного для поддержания жизнедеятельности подкармливали самыми разными коллигативными эмульсиями, и он переваривал каждую порцию без остатка. Все, что являлось выходом его метаболизма, выброс через кожу незначительного набора токсинов. Эффективность была изумительная. Стирадж чувствовал, что этот парень был готов и морпеха в тяжелом скафандре сожрать. Выяснение спектра объектов, на которых распространялся его аппетит, включалось в грядущую программу, и Тинпен не преминул об этом напомнить. Что ж, отлично, он сделал соответствующую пометку на голопланшете. Если наметится дальнейший прогресс, наверное, через пару дней сможем приступать к тестированию на полигоне. Сделаем цикл опытов в отдельных камерах, потом сведем найденного и зараженного с высшим приоритетом безопасности. Не думаю, что из этого выйдет что-то толковое, подал голос Грей. Штамм устойчив и стабилен, найденный зараженным, скорее всего, уже давно. Возможно, его человеческое я само не сознает, что он заражен. Все это время он пребывал в спячке, пока его не нашли военные. Тут он осекся и несколько секунд потратил на то, чтобы подправить настройку в своем визор-окуляре, сдвинутом на лоб. Так вот, мое мнение, может быть и дилетантское, но в коллективе есть согласные со мной. Зараженные друг на друга не реагируют, вообще никак, просто шатаются и хрипят, в то время как на любую чистую органику кидаются с превеликим удовольствием, даже если их желудки уже полны. Возможно, смысл их заражения – выкормить вирус, используя их собственную ДНК и геном, полученный с органической пищи, как матрицу собственной мутации. Полученное разнообразие генов в итоге пожнет наш дорогой найденный, ассимилировав своих прислужников. В популяции 2-3 особей эта версия теряет смысл, но вот в глобальном масштабе. Глубокий подтекст у биологического оружия, созданного неизвестно кем и с какой целью, как же это интересно, проворчал Ланнир. Версию о том, что неумеренная жажда кусать и есть всех подряд, просто относительно эффективный способ передавать инфекцию в крупных населенных пунктах, мы заранее отбрасываем как скучную и внимания не заслуживающую. Абсолютно верно, коллега, невозмутимо откликнулся Грей. Какая-то связь между зараженными и найденным должна быть, и не обязательно двусторонний симбиоз. Иначе как вы объясните, что в процессе заражения Франклин так рвался попасть к находке, что успел разблокировать экран, прежде чем у него ум за разум зашел? Черт его знает, может, временное помешательство, вызванное тем, что его мозги оказались разъедены вирусом. Это мы еще успеем проверить на полигоне, как он там зараженных идентифицировать будет, заместитель позволил себе улыбнуться. Безумные идеи, это, конечно, по твоей части, но день назад я на полном серьезе думал привнести в одного из зараженных вирус зерга. С одной стороны, увидим, сколько сможет продержаться организм, который рвут на части два конкурирующих штамма. С другой, захочет ли найденный присовокупить к себе сосуд с таким генетическим разнообразием, даже если это будет грозить фатальным исходом. Доктор Ланнир, при всем уважении, одно дело – резать курицу, несущую золотые яйца, но совсем другое – устраивать на птицефабрику зеркраж. Пока заместитель язвительно напоминал Грею о том, что безответственные вещи, по его словам, самые интересные в биологии, Тинпен не предавался раздумьям. За годы, которые прошли с начала Первой Галактической войны, тирраны научились многому и успешно боролись с нашествием зергов. Вот только пришельцы тоже не сидели на месте. Такая простая вещь, вирус зерга такая жуткая. Миллионы мозгов оказались вычищены, точно так же, как сильный магнит мог стереть всю информацию с дискет прошлого. Личности людей растворились в информационном поле роя, а их тела были искорежены и превращены в безотказные орудия для убийства себе подобных. Приверженцы кибернетизации, Тинпенни, как и большинство работающих в сферах, связанных с точными данными, имел при себе два простеньких импланта, которые неплохо помогали в работе. Искусственную роговицу цифровик в левом глазу и несколько сенсорных датчиков на кончиках пальцев. Но раскошеливаться на еще какие-то улучшения он не собирался, незачем было. Да и экономисты давно установили, что золотой век аугментации не наступит еще лет 100, вечно приводит аргумент, что органика гораздо менее надежна физически и более уязвима морально. Как бы не так, если превратить всех в органических послушных роботов, как зергов, проблем не будет. Конфедерация когда-то добивалась схожего эффекта химико-невральной лоботомии. Каждый подвид роя мало того, что служил слепо, не терзая свой животный ум вопросами необходимости и морали, так еще и выживал практически в любых условиях. Многие попытки ученых вычленить один единственный подвид, наиболее близкий к расе, обитавший на их родной планете, не увенчались успехом. Больше всего преуспел на этом поприще Эмиль Нарут, прославленный ученый Доминиона, который сотрудничал с самыми разными организациями по всему сектору. И вот уже 4 месяца он значился пропавшим без вести. Изыскавший рой от когтей роя и пал, во многих работах Наруда значилось, что история зергов, вероятно, не являла собой какой-либо грандиозный сюжет. На какой-то планете, близкой по климату к Земле, было возможно зарождение макромолекулярных организмов, они вполне могли выработаться из аморфных самовоспроизводящихся структур, образованных из примитивного ядра и малоизученной мембраны. Потом этот процесс остановился, наверное, под воздействием климатических изменений. Воспроизведение все более затруднялось, пока какой-то организм не сумел использовать ферменты другого вида в качестве матрицы, которая накладывается на ДНК и внедряет в нее определенные гены. Не было единственного, грандиозного акта творения расы идеальных слуг, теорию которых так любят сторонники теории предтеч. Была лишь невероятно удачная стратегия, выбранная в силу общей для всех углеродных форм жизни молекулярной структуры пептидов и топологических условий самовоспроизводства. Могли эти глубинные основания подобным образом быть затронуты находкой, судя по тем данным, что уже имели при себе ученые? Вполне. Вообще, вирусы в природе бывают самыми разными. Некоторые просто в порыве размножаться нарушают работу клеток, не особо заботясь о самочувствии хозяина. Другие заставляют механизмы клеток выполнять нелепые задачи, подстраивая их под собственные нужды. А иные, превосходным образцом которых был штамм 991, заставляли конструкцию структурной единицы дотошно перепроверять базисные поведенческие программы, готовые в любой момент их изменить. Все собственные клетки организма найденного были почти неотличимы от обычных человеческих, но только до митохондрального уровня 11, дальше начиналось кое-что из ряда вон выходящее. Коллоид из микроскопических вирионов, как и положено вирусу, постоянно множился. Эти вирионы имели собственный механизм доступа к энергетическим станциям клеток, они были невосприимчивы к случайным генетическим изменениям и контролировали производство штаммов, но не только. Они еще и следили за состоянием клеток хозяев, передавали и получали информацию между системами организма, организовывали проход материалов, как руководители настройки. Ученые содержали находку в условиях минимальной активности, к этому прибавлялись сбои в работе нервной системы, но вирионы продолжали трудиться, изо всех сил стараясь выиграть лишние калории. Поток информации, скорее всего, представлял собой волну команд по типу «да», «нет», «возврат к списку», но они поступали в таком количестве и в таких сложных сочетаниях, что этого было достаточно, чтобы кромсать любую клетку чуть ли не на молекулярном уровне, она сформировала бы синхронизированные дубликаты. Каждый бессмысленный посыл, лежащий в основе одной структурной единицы, в результате гистерезисного акта загружал данные в нервную систему, давал побеги вирусных кодов, добираясь до каждой своей товарки в каждом уголке тела найденного. Каждый из новообразованных вирусных контуров повторял этот процесс до тех пор, пока инструкции не достигали какого-то предела в каждом цикле. Вирионы, которые обычно выполняли функции движения молекул, обмена данными через цитокины, поддержки, замыкались на своем ближайшем окружении, удвоив при этом свой вычислительный КПД, поскольку одна и та же функция получала двойное значение. Совокупность помощников превращалась в метод, в генератор, в движущую силу, уровень которой соответствовал примитивным самосгенерированным абстрактным идеям. И это были зачатки, самые что ни на есть зачатки самосознания, прописанного в молекулах. Благодаря этому молекулярному и клетки могли не только делиться, но и, теоретически, преобразовывать себя с невообразимой скоростью. Искушающе мучительными были для Тинпен не намеки Бронского на затруднения в разборе переложения этого молекулярного действа в электрохимические биения нервной системы, которое, несомненно, имело место. Сбой происходил из-за того, что дефектный ген блокировал перекрещивание опорферментов в его бывшем ГЭП. Достаточно ли принять это в качестве нового допущения? Сотрудники ничего не смогут сделать без этих точных данных, и нет идей, в каком месте их искать, но они должны быть обязательно. Здесь Грей прав, не стал бы просто так Франклин идти навстречу смерти. Он, теряя разум, скорее инстинктивно попытался бы укрыться за спинами охранников. Пси-коэффициент найденного при этом был равен нулю. Подчинить человека своей воле он не смог бы при всем желании. Это тоже проблема, будь прокляты все эти проблемы. Мозг найденного сидит в китайской шкатулке, запертой в другой шкатулке, которая, в свою очередь, любая из шкатулок, вызов и загадка. Каждый вечер Стирадж запускал через сеть запрос о доступе к результатам экспериментов с ЦНС, 12-й, находки, опубликованным в течение дня. На следующее утро он знакомился с ними и убеждался, что научные группы пребывают в недоумении. Ни один результат не давал возможности прийти к какому-либо заключению, ни даже сформулировать малейшую гипотезу. Многие опасные болезни мозга возникают вовсе не столько из-за внешних патогенов, которым Г-барьеры препятствуют, сколько потому, что в самом мозге что-то начинает идти не так, а стенки мозговых кровеносных сосудов служат непреодолимой преградой для иммунных клеток и белков, которые могли бы это исправить. Функции иммунитета исполняют нейроглиальные клетки. У найденного же гематоэнцефалитического заграждения не было, штаммы вируса и модифицированные клетки сновали совершенно свободно, но цикл восстановления мозга начинался заново, несмотря на доступ вирионов-информаторов, которые уже давно должны были организовать стабильную починку. Устранить источник симптомов его организм был, возможно, не в состоянии, но он мог бы просто изолировать его, воздействие продолжалось, и это было странно. Казалось, найденный надеялся, что может перебороть напасть, просто ожидая, вырабатывая со временем иммунитет. Так люди древности ловили волков, изначально агрессивных к человеку, приручали их и учили защищать хозяина. «А мне все-таки кажется, что мы на правильном пути», — сообщил заместитель Сэмюэлу, который так не любил это свое имя. «Да-да», — отмахнулся тот, — «на таком правильном, что когда я забил в лабораторного адъютанта проверку параметров и основные пункты своей свежей теории, робот ответил мне только: «Сэр, вы переутомились? Вызвать вам врача? Я плохо разбираюсь в юморе пользователей, и ваши установки меня определенно беспокоят». «Что же это за теория?» – поинтересовался Ланнер. «Биологическая сингулярность», – Грей помолчал, собираясь с мыслями. «Для того, чтобы из одноклеточных форм жизни могло развиться человеческое тело, понадобилось, согласно наиболее надежным оценкам, по крайней мере 2,5 миллиарда лет. В результате этого развития появился организм, отличающийся изумительной сложностью, разнообразные части которого самоорганизуются в 100 раз эффективнее и в 100 раз тоньше приспособлены друг к другу и к внешнему миру, чем самые сложные наноконгломераты из когда-либо изобретенных. Да и вообще, не только человек изумителен. Трудно представить себе что-либо более замечательное, чем функционирование организмов царства животных. И вот мы видим, что как только вирус захватывает организм, о различии видов говорить не приходится. Вирус универсален. Крыса, собака, теоретически, хоть крокодил. Неважно, в своей текущей стадии вирус инициирует реакцию зомби, подстраиваясь под индивидуальные особенности, но действуя по единому шаблону, ведь все живое состоит из протоплазмы и ядер, которые ею управляют. Мы же столкнулись с частным случаем, представителем, познавшим тайны этого универсального модификатора и умеющим использовать его. Модифицированный геоидный аппарат, адаптированная система контроля неокортекса, улучшение миелинового слоя. Стоит подумать над улучшением, которое, казалось, повысило бы потенциал человеческого существа, и окажется, что найденный это уже сделал. Если бы я проводил аналогии, я был бы ученым, пытающимся доказать, что глобальное потепление рукотворно. Я вижу перед собой только одну действующую фабрику и думаю, черт возьми, один завод с такой-то топкой не сможет ничего сделать в глобальных масштабах, но в реальности фабрик множество. Рассуждая таким образом, я бы мог отбросить факт влияния единичной фабрики существования найденного, как флуктуационное отклонение. Но если на секунду откинуть версию о совершенном солдате, созданном в качестве распространителя биологического оружия, останется только одно – массовое воспроизводство. Текущие тренды в мутациях ускорятся настолько, что пересоздадут все виды и экосистему планеты, на которой протекает цикл. Голова Стираджа качнулась, на этот раз это был кивок. Тинпен не признавал справедливость слов Грея. Когда директора начинали грызть подобные сомнения философского характера, он предпочитал сесть в кресло у своей личной консоли. Иногда он сидел в нем около часа в полной неподвижности, стараясь охватить разумом всю картину. Найденный сумел распознать наличие живых существ, будучи еще в состоянии минимального функционала. Значит, здесь есть что-то автоматическое, то, что приписано самой сути его самосохранения. Доктор Ланнер издал странный звук, похожий на скрип заржавевшей шестеренки. Потом он фыркнул. Вздор, дилетантство. Судя по несерьезности тона, которым это было сказано, он определенно не собирался выказывать пренебрежение интеллектуальными способностями Грея, и дальнейшие слова заместителя это подтвердили. Называть находку биологическим совершенством, все равно что заявить, будто интеллект королевы клинков равен интеллекту тысячи нас вместе взятых. Это ни о чем не говорит, поскольку, если согнать тысячу людей вместе, ужаснешься, каких глупостей они понаделают. Вот королева клинков, как раз-таки специально созданное оружие, прервал его Грей. Она является уникальным организмом, и эта технология воспроизводства сейчас недоступна Рою. Она также не может воспроизводить свое сознание в выращенном заново теле, как некогда церебралы сверхразума, иначе была бы куча керриган, которые оперативно вынесли бы всю неугодную жизнь в секторе. А когда она превратилась обратно в подобие человека, у нее остались мутации, с которыми тогдашнее научное сообщество ничего не смогло поделать. В отдельных случаях объект можно очистить от частиц вируса Зерга, мягкие ткани, костный мозг, спинномозговую жидкость, реструктурировать все наномодуляциями. А тут, ничего. Ее нервная система оказалась защищенной от вмешательства, пси-проводящие отростки на голове, опять же, у нее остался в ЦНС какой-то ключ, или, вернее, разъем для ключа, который позволил ей спустя какое-то время вернуть прежнюю форму, даже стать более могущественной, нежели она была до окончания Второй Галактической войны. Уникальный организм, это да, не было больше таких псиоников. Очень хорошая компонента, которая дала впечатляющий результат. Ланнер достал из кармана халата флягу с кофеиновым коктейлем и сделал небольшой глоток. Затем он предложил напиток Тинпенни, но тот отказался. Директор, третья группа до сих пор спорит, вышли его реакции 2 дня назад за грань чистых рефлексов или нет. Боюсь, однозначных выводов сделать нельзя. Думаю, проворчал Сэм, если он действительно проявил признаки разума, никто этого факта не заметил, потому что мы сами неразумны. К слову, когда они собираются придать проект огласке? Проигнорировав замечание Грея, спросил Ланнер. Особых распоряжений со стороны Доминиона пока не поступало. Говорят, традиционная задержка в докладах. Огласке? Не скоро. Завтра мне предстоят дальнейшие переговоры. К нам собирались подключить еще кого-то от правительства протектората. Вероятно, еще одного типа 13-й. Правда, учитывая то, что агент Трей не сумела выявить в его мозгах ничего адекватного, горько добавил Тинпенни, не могу не спрашивать себя, действительно ли консульство беспокоится о нашей безопасности или готовит мелкую месть из разряда бюрократических процедур за что-то, чего я не могу припомнить. Почему? Насчет огласки они, конечно, правы. Такую вещь, как находка, нельзя вычленить и выставить на всеобщее обозрение в склянке. Да и представители, если на то пошло, тоже лишними не будут. Словами тут ничего не объяснишь. На бумажке полный отчет не составишь, Ланнер пожал плечами. Это надо увидеть и почувствовать самому. Но мне кажутся малоэффективными действия полковника Джексона. Он указывает на недостаточность войск и больше ничего особенного не предпринимает. Странно, мне трудно судить, поскольку я сам при этом не присутствовал, ответил Стирадж. Но, Чисто теоретически, чтобы вывести из строя найденного с полным запасом энергии, нужен отряд примерно из 10 солдат. Но даже и тогда, чтобы это сделать, весь отряд должен будет фаршировать его ураном, пока не кончатся иглы. Меры Джексона вполне обоснованы, если только откуда-то свыше ему не было дано указание основательно запудрить нам мозги. Я проверяю правительственные запросы. Меня интересует факт того, что произошло, когда во время стрельбы одна из голокамер вышла из строя, и то, что осталось за кадром, то, что рассказал Джексон. Он все твердит о каких-то щупальцах, которые собирались опутать морпеха в поврежденном скафандре. Причем никаких новообразований, хотя бы отдаленно похожих на щупальца или опухоли биостаз, которые найденный мог бы быстро отрастить. Тинпен не замолчал, словно потеряв нить разговора, затем покачал головой, протягивая заместителю свой планшет. «Не думайте об этом больше, я разберусь. Необходимо сосредоточиться на приготовлениях к следующей стадии тестирования. На этот раз ошибок быть не должно. Это ясно? Чего же не ясного?» Ланнер мельком взглянул на планшет и присвистнул. Потом он активировал свой личный коммуникатор и настроился на общее вещание, чтобы его в шестом блоке услышал каждый независимо от того, как далеко он находится и какие приборы шумят поблизости. Хорошие новости, друзья. Напоминаю, что сегодня прибудет новое оборудование, но также будет введена новая ветка исследований. Готовьте предварительные отчеты. Народ, все поняли? Громко поддержал его Грей. В переводе на человеческий это означало: старые методы себя не оправдали, начинаем все с чистого листа. Было слышно, как на своем рабочем месте невропатолог Макфаррис, успевший провести за неделю немало довольно удачных опытов, сплюнул и глухо проворчал: «Господи, как же меня достала эта работа!» Энтузиазм остальных научных сотрудников можно было тоже характеризовать как сдержанный. Тинпен не сделал себе мысленную пометку все-таки исполнить обещание и лишить Грея премии. В ситуации, которая и так уже как пороховая бочка, нельзя игнорировать человека, раздающего коробки антикварных спичек. Он вывел на свой экран внутреннее изображение экспериментальной камеры. Она представляла из себя сферу из бронированных пластин, напичканных всевозможными измерительными устройствами, и была залита мертвенно-бледным светом. Внутреннее покрытие было сделано из синтетики, пронизанной алмазными волокнами. Оно было настолько теплопроводным, что весь объем камеры имел одинаковую температуру. Из-за защитного экрана, окружавшего камеру изнутри, картина, получаемая с голофонов, казалась размытой, даже с тех, что стояли внутри щита, и найденный превращался в неясную серую тень посреди лазурного мерцания. Его силуэт постоянно исчезал, дробился на части и вновь возникал среди причудливой игры световых бликов. Тинпен не включил цифровую обработку изображения, и его взгляду предстал, не считая ламп на стальных стойках, единственный предмет обихода камеры – лабораторный модуль, являющий собой, по сути, полностью автономную хирургическую станцию. Он был четырехсекционным, из керамического сплава, с разными механическими регулировками, позволяющими наклонить пациента так, чтобы удобнее было истязать его тело. Будучи распятым, опутанный хитрым и осмысленным плетением шлангов, прозрачных гибких трубок и проводов, на нем в вертикальном положении висел подопытный, возвышаясь над несколькими открытыми контейнерами с обогащенным ураном. Находка, выхваченная из бликов сплошного газоразрядного экрана, подопытный неуловимо, но очевидно изменился. Секунду назад он казался неясным миражом, а теперь это было крупное, потенциально опасное существо из мышц и костей. Без маски с несколькими термоямками, напоминающими органы чувств змей, он выглядел более чем человечным. Было легко поверить в то, что он, простой человек, со своими слабостями и уязвимыми местами, а не сверхэффективная бессмертная машина для убийства. Сетка хирургических шрамов опоясывала его череп, а вокруг глаз виднелись геометрически правильные выпуклости и борозды, контуры металлокерамических устройств, вживленных под кожу. Был еще центральный пси-чип, установленный вертикально между двумя долями мозга, провода от которого выходили через затылочную область. Он представлял собой чрезвычайно сложный композит из органических и неорганических молекулярных слоев, примерно 5-7 см шириной и 0,5 см толщиной. Тело найденного было испещрено многочисленными катетерами, из горла торчала трубка с желобками, схваченный по рукам и ногам манипуляторами с пиропатронами, которые в случае чего мгновенно ампутируют ему вышеуказанные конечности. Он представлял собой ногое беспомощное человекообразное существо, покрытое болезненной бледностью из-за высокого радиационного фона, оставленное теперь на произвол медицины. Две, казалось бы, обычных руки, две ноги, голова в нужном месте, нос, уши, глаза, рот. Наличествовал даже поникший пенис. Хотя семенники найденного не воспроизводили гаметы, а его мочевой пузырь бездействовал и подавно.